«Сможешь доказать свои слова на деле?» – спросил у меня Федор Иоаннович. «А вы просили этих троих доказать вам пользу этой тряпки?» – хмыкнул я. «Не просил, на удивление, моя дерзость сошла мне с рук, император лишь становился все задумчивее. Ваше императорское величество», – попытался привлечь к себе внимание монарха один из троицы. «Молчать», – негромко, но твердо произнес император. «Вы учителя, ваше дело учить, и если вы учите плохо, я найду вам замену, все же учителя». «Занятно. Что же это, Федор Иоаннович, на старости лет решил начать развивать свою вторую плеяду? Почему не раньше? Вопросы их много, а ответов их нет, и маловероятно, что я их найду». «Михаил, между тем, император что-то решил для себя и обернулся в мою сторону. Судя по всему, ты считаешь, что знаешь о магии больше этих троих. Я вижу это по твоему взгляду. И раз уж ты не готов следовать наставлениям моих учителей, можешь попробовать доказать их некомпетентность. Я с удовольствием за этим понаблюдаю. Учиться можно по-разному. Для меня это будет именно урок. И вот как все обернулось. Ну что же, не могу сказать, что я не был к этому готов. Магическая дуэль», — произнес я, оборачиваясь к троице любителей простыней. «С кем именно из нас ты хочешь биться?» — уточнил маг, который был выше и старше двух других, — со всеми разом. И вновь мои слова вывели немцев из себя. У них, похоже, в принципе проблемы с самоконтролем. Троица начала возмущаться, причем так сильно и эмоционально, что уже спустя пару секунд они перешли на свой родной язык. Костерили они меня не сильно долго, их прервал скромное покашливание Годунова. Тут-то они и заткнулись. Хотя, если так подумать, их тоже можно понять. Они маги в возрасте, можно сказать, уже в преклонных летах. Каждый из них потратил много времени на то, чтобы изучить свое направление магического искусства. А тут появляется какой-то пацан, которого император притащил к ним на урок непонятно откуда. И он стоит тут теперь, в тапочках и халате, засирает их любимые простыни, так еще и на дуэль всех разом вызвал. Тут хочешь, не хочешь, а злиться будешь. И все же, отказаться они не смогли. Император сказал свое слово. Федор Иоаннович предложил нам очистить арену от большинства препятствий, чтобы биться было сподручнее. Троица важно закивала на его слова, мол, да, так и надо. Я же в свою очередь попросил этого не делать. Битва в чистом поле — большая редкость. Так что дожидаться изменений ландшафта не пришлось. Я просто пошел вглубь арены, лавируя между манекенами, какими-то бревнами, мишенями и прочим. Да тут прямо лабиринт. Не прошло и минуты, как я отошел на достаточное расстояние. Мои противники меня потеряли. Они отстали уже спустя 15 секунд, начали плутать, так еще и не рискнули сильно далеко уходить от края этого своеобразного лабиринта. Удивительно, но похоже, что никто из них не имеет в своем арсенале заклинания сканирования. Они не знают, где я, в то время как я знаю, где они. Это ли не прямое доказательство моей правоты? Федору Иоанновичу стоит знать, что его учат неучи. Он император той страны, в которой я живу. Если из-за ошибок этих недоумков он впоследствии пострадает, может пострадать и мой род. Так что эта демонстрация будет крайне наглядной. Надеюсь, эта битва будет честной. Вдруг раздался голос Годунова откуда-то из-под потолка. Я задрал голову и с удивлением обнаружил в вышине смотровую площадку. Она была подвешена за стальные канаты. Вот там император и находился. Интересно, как он так быстро там очутился? Наверняка подъемник есть. Между тем, монарх лично ударил в гонг. Бой начался. Мои противники разбрелись каждый в свою сторону. Решили разделиться. Ну что же, тем им же хуже. Я еще раз сверился с магическим фоном и с результатами сканирования. Ближайший противник примерно в 20 метрах от меня. Двое других на равном удалении в полусотне. Пару секунд я размышлял, стоит ли вырубить кого-то из них с одного удара, и пришел к выводу, что нет, не стоит. Я ведь должен показать их некомпетентность, а не убить их тут. Первый удар пусть будет совсем слабым, даже постыдным. Это будет самый обычный вихрь. Хотя нет, не обычный вихрь, а три обычных вихря. По одному заклинанию на каждого противника. Заклинания я сплел за считанные доли секунд, а затем подбросил готовые плетения в воздух. Там они развернулись, обращаясь в мощный ветер. И уже этот ветер ударил моим противникам аккурат в спины, повалив их на землю и задрав им их любимые простыни. Вернее, я предполагаю, что так случилось. Око гора я использовать не хочу сейчас, но если судить по немецким матерным словечкам, доносящимся до меня, атака таки получилась неожиданной и эффективной. Я еще минут 10 выдерживал дистанцию между собой и каждым из противников. За это время я мог прикончить их очень много раз, но все мои удары были лишь унизительными пощечинами, выписанными мной специально для их самомнения. И нет, они не совсем безнадежны. К чести немецких магов, стоит сказать, что вскоре они поняли, что над ними издеваются. Они начали держать щиты, и это им даже помогло, хотя их реакция была слишком запоздалой. Я уже показал императору, что его учителя не смогли ничего мне противопоставить на этапе бесконтактного боя. Наконец, кто-то из этой троицы додумался объединиться. Это им немного помогло. Вместе они смогли хотя бы начать меня искать. Один человек держал щит, двое другие искали. К слову, искали они не наобум, а вполне себе стандартным методом магов-заклинателей. Они ориентировались на выбросы энергии. Без узкоспециализированных заклинаний, вроде того же сканирования, вполне себе неплохой метод. Однако у него есть нюанс, выбросы ведь можно имитировать. И отличить настоящий выброс энергии от фальшивого невозможно, потому как и там, используется энергия. Просто где-то это оформленное боевое плетение, а где-то просто пшик в воздух. Я дважды поймал противников в ловушку, сымитировав самого себя. Малоопытному магу такое сделать не под силу, но разве я жаловался на недостаток опыта? Он водит нас за нос и издевается, прошипел один из немцев, когда их группа второй раз подряд попала в мою ловушку и их накрыла большой кучей жидкой грязи, по фактуре напоминающей дерьмо. Он умен, но слаб, убегает, боясь вступить в бой, если нагнать его. Эти слова ранили меня в самое сердце, тем более, что я слышал их своими ушами. Я слабый, серьезно, я тут думаю, что использовать, чтобы их ненароком не прибить, а они вот так обо мне говорят, нехорошо, за такое их стоит наказать. Зачем вам меня нагонять? Сбросил я с себя маскирующее заклинание и вышел прямо к противникам. Я тут, ловить меня больше не надо. И вот еще что, я ваш язык плохо знаю, но одно словечко выучил. Вам оно очень подходит. Вы втроем, Вичсер, с фонетикой и грамматикой сами разбирайтесь, суть главное поняли. А теперь, будьте так добры, укройтесь вашими самыми сильными щитами, а то мало ли, вдруг зашибу. Глава 15. Москва, Кремль, личный кабинет императора. Я сидел в кресле напротив Федора Иоанновича Годунова и мелкими глотками пил чай из довольно странной чашки. Дело в том, что чашка эта была размером с небольшое ведерко. Ее даже приходилось держать двумя руками, иначе велик риск вылить все содержимое на себя. Почему-то у императора другой, более подходящей тары не нашлось. Сам он, к слову, тоже в кресле и тоже пьет чай. И сидим мы вот так уже минут 10. Не сказать, что меня сильно напрягает это молчание, но некоторое беспокойство, да, присутствует. Дело тут вот в чем, как бы это помягче. Ну, вроде как с теми магами я несколько перестарался. И вот вопрос, чем вся эта история для меня обернется. У меня есть несколько вариантов развития событий. Плохие варианты, меня либо казнят, либо посадят в тюрьму. Ну вроде как я иноземных послов заставил страдать, а это урон для репутации нашей страны. Правда, в такое развитие событий я не верю, просто оставляю эти варианты как теоретически возможные. В противовес им, есть и хорошие варианты. За проявленную смелость и помощь государю, меня чем-нибудь одарят и скажут большое-большое спасибо, ну или могут и просто спасибо сказать, без подарков. Естественно, что лично я сам голосую за второй вариант. И все же, что там такого произошло? Да собственно, ничего страшного и ужасного. Я всего лишь победил в магической дуэли. Один против троих, да. Рассказываю обо всем по порядку. Когда я вышел к ищущим меня магам, весь из себя такой красивый и наглый, они не на шутку удивились. Правда, долго глазами они не хлопали, и уже через полторы секунды последовал удар. Что примечательно, бил не я, а они. Плюс в копилку моей теории о принадлежности этих магов к немецкому объединительному движению под руководством их канцлера. Почему я это упомянул? Ну, тут все просто. Обычно, неопытный маг, когда ему говорят, что его сейчас будут бить, ставит щит. Эти же нет, щит не поставили. Вместо этого, каждый из троицы ударил по мне самым быстрореализуемым плетением из своего арсенала. Молния, ледяная игла и огненный шар. Три заклинания, простые, линейные, боевые. Еще и использованные рефлекторно. Тут и думать не надо, мои противники уже достаточно долго обитают на своих рангах, полностью освоились, так еще и хорошо повоевали. Впрочем, удары моих оппонентов ничего мне не сделали. Я просто укрылся за стихийным щитом, универсальным барьером против стихийных боевых заклинаний. Однако, я за раз потерял достаточно много энергии. Но оно и понятно, три старших магистра не могут быть слабосилками. Пусть они несколько необразованы, но голой мощи у них хватает. Спустя еще пару минут, наш бой действительно стал похож на магическую дуэль. А в ней, как известно, не всегда выигрывает тот, у кого больше энергии. Магическая дуэль – это в первую очередь битва умов. И тут я своих противников сделал на раз-два. Они давили, пользуясь своим численным преимуществом, а я в основном защищался, лишь изредка огрызаясь. Они тратили силы на затратные боевые заклинания, я же защищал себя с минимальным приложением сил, перенаправлял их атаки в стены, пол, потолок, иногда в них самих. Когда они поняли, что стандартными методами со мной не управиться, они начали кооперироваться для объединения сил. Я же в свою очередь делал всего один выпад и разбивал их совместное плетение. Получалась некая опосредственная атака через откат сорванного заклинания. Тут-то они и растерялись. Им больше нечего было мне противопоставить. Ну и закончился бой соответствующе. Мои противники истратили почти всю энергию, в то время как я потратил лишь половину. Они запаниковали, пошли на риск, решив повторить совместное заклинание. Я же, в свою очередь, вновь сделал всего одно действие, чем и решил исход боя. Все три заклинателя в ранге старших магистров оказались ранены и даже покалечены собственным совместным заклинанием, а я остался стоять с гордо поднятой головой. Победа была за мной. Признаюсь честно, во время боя меня несколько понесло. Изначально, я планировал всего лишь показать императору некомпетентность его учителей, не выходя за определенные рамки. Ну и, мягко говоря, перестарался. Сказалось долгое отсутствие практики магического боя с равносильным противником. Почувствовав, что мои враги не помрут от одного моего щелчка пальцами, мне захотелось размяться. А затем аппетиты все росли и росли. Как итог, трое раненых немцев и основательно порушенный полигон. А ведь Годунов предлагал его очистить. Наверное, стоило согласиться. Хотя и первая часть нашей дуэли была необходима. Впрочем, сейчас это уже не столь важно. Куда важнее другое. Я на глазах у императора отделал трех старших магистров. Один молодой аристократ против трех опытных магов. Это ли не повод задуматься? Может быть, мы все же поговорим, ваше императорское величество? Отставил я свое ведерко с чаем в сторону. Пожалуй, что поговорим, кивнул Годунов, словно и не было никакой десятиминутной паузы на тишину между нами. Ты хочешь мне что-нибудь сказать, или же мне начать? Мои мысли насчет ваших учителей из Германии вы уже слышали, пожал я плечами, а больше мне и добавить нечего. В конце концов, это вы меня к себе вызвали. Если у вас есть ко мне вопросы, задавайте, я постараюсь на них ответить. Император на мои слова только кивнул и вновь замолчал. Честно говоря, это уже начало меня напрягать. Однако, не прошло и одной минуты, как Годунов встал, подошел к какому-то шкафчику, извлек из него початую бутылку какого-то алкоголя и пару хрустальных бокалов. «Будешь, ирландские виски?» Посол Британии мне подарил, император на стол и бутылку и бокалы. Вынужден признать, очень неплохой алкоголь. Если вы уверены в том, что бутылка чиста и не отравлена, я выпью вместе с вами, аккуратно произнес я. Говорить про отраву в подаваемом императором бокале кому-то могло бы показаться крайне неуместным. И все же, Годунов понял меня правильно. Саксы коварны, это правда, но до такой наглости они не опустятся, отрицательно покачал головой монарх. К тому же, ее уже проверили, да и как видишь, я не первый раз из нее пью. Тогда, с удовольствием выпью, кивнул я. Годунов улыбнулся, отвинтил пробку и разлил виски по бокалам. После чего, он толкнул один бокал мне, а второй взял сам. За твою победу в славной магической битве, поднял он бокал. За победу, вторил я ему. Странное дело, я сижу в кабинете у императора, разговариваю с ним и с ним же пью виски. Сколько баронов было на моем месте? Сколько аристократов в принципе могут похвастаться чем-то подобным? Не думаю, что так уж много. Тем интереснее мне, зачем император вызвал меня к себе. Я до сих пор не услышал от него причину данного вызова. Сначала предложенная им тренировка-урок, затем дуэль, после мы попили чаю. Но к сути дела мы так и не перешли. По крайней мере, я не чувствую завершенности. Да и не сидел бы я тут, если бы император уже узнал у меня все, что его интересовало. «Михаил, ты довольно занимательный молодой юноша», — наконец произносит император. «Доклады службы внутренней безопасности не передали мне в полной мере картину человека, спасшего мою империю от раскола. Хочешь, я расскажу тебе, чем отличается твое описание на бумаге, зафиксированное офицером охранки, от тебя настоящего?» «Буду признателен», — аккуратно кивнул я. «Ты умный и расчетливый, но в то же время не лишен некоторых малозначительных недостатков», — твердо произнес Годунов, словно печать на бумагу поставил. «Каких же?» — не удержался я от вопроса. «Эмоций», — усмехнулся Годунов. «Ты не лишен эмоций». «А разве эмоций — это недостаток?» — удивился я его словам. Император подлил себе виски в бокал, после чего поставил бутыль на стол и толкнул ее мне. На удивление, та не упала, а аккуратно скользнула в мою сторону. Я ее поймал и подлил уже себе. «Эмоции», — медленно произнес Федор Иоаннович, параллельно о чем-то задумавшись. «Скажем так, они необходимы, иначе люди не были бы людьми. Однако, в некоторые моменты, в тяжелые и ответственные моменты, лучше бы человеку не иметь эмоций». Говоря эти слова, лицо Годунова покрылось тенью. Черты его лица заострились, под глазами чуть отчетливее проступили мешки, да и в целом, крепкий император весь слегка сгорбился, сразу став выглядеть на свой возраст. «Эти моменты, вы говорите про бремя власти?» — аккуратно спросил я у него. «В том числе», — кивнул Годунов, — «власть, ответственность. Я приведу тебе пример, чтобы ты понял, о чем я говорю. Представь, что кратерная аномалия расползается, как было совсем недавно, и она потихоньку начинает захватывать маленький городок на 10 тысяч жителей. Эвакуация гражданского населения еще не завершена, но и оборонять город некому. Если поезд с уже севшими в него людьми не тронется, они все там останутся, и как следствие, погибнут. Машинист принимает решение закрыть двери и уезжает, оставляя на перроне сотни людей. Среди них старики, дети, даже несколько младенцев. И всю оставшуюся жизнь этот машинист будет себя корить, если, конечно, не справится с эмоциями. А если бы он не справился с ними тогда, в момент ответственности, он бы погиб. Скажешь, эмоции — это не слабость? Или вот еще один пример. Командир артиллерийской батареи через час после отбытия поезда получил приказ накрыть обстрелом все тот же город. Твари уже убили всех жителей, кто не прятался по подвалам и квартирам. И они идут дальше. Скоро они рассеются по лесам, а впереди на их пути еще десятки мелких населенных пунктов. Если командир воспротивится выполнению приказа, умрут селяне и жители других городов. А если выполнит приказ, то умрут спрятавшиеся горожане того города. Эмоции, в такие моменты, они делают нас уязвимыми. А раз так, значит, их можно обозвать недостатком человека. Теперь я понял, кивнул я, покручивая свой бокал с виски в руке. Могу даже свой пример привести. Император или его предшественник убрал из оборонного бюджета страны статью расхода на кратеры. А когда пришла беда, подданные императора столкнулись со страшными последствиями ошибки своего правителя. И теперь эмоции мучают его. Лицо Годунова не дрогнуло. Он лишь поднял на меня глаза и медленно, даже слегка заторможенно кивнул. После чего он одним махом опрокинул в себя бокал виски и потянулся за бутылкой. Заговорил он только после третьего бокала. «Наши примеры несколько отличаются, но суть ты уловил верно», — произнес император. «И, да, ты вновь подтвердил мои слова насчет тебя. Ты подвержен эмоциям. Там, на арене, ты действовал аккуратно, но только до тех пор, пока не почувствовал азарт. Ты изначально знал, что сильнее этих троих, знал, что умнее них. Можно сказать, что я благодарен тебе, ведь я хочу учиться у лучших. Что же касается твоего примера, тут я тебе скажу, что внутри тебя пылает праведный гнев. Скажу даже больше того, будь я на твоем, и будь я на пару десятков лет младше, я бы сказал самому себе те же слова, что и ты сказал мне. Я уважаю твою смелость, и потому не наказываю тебя за дерзость. Ты не просто грубишь мне, а делаешь это обоснованно. Хотя, грубить своему правителю, это все же несколько опрометчиво. Так что запомни, Михаил, если когда-нибудь ты мне нагрубишь в присутствии посторонних, пусть этим посторонним будет даже служанка, тебя будет ждать крайне суровое наказание. Я вас услышал, вежливо склонил я голову. Прав, Годунов, ну кто меня за язык тянет-то? Да, накосячил он или его отец, мне-то какое дело, я же жив. Нет же, обида и злость за умерших невинных людей не дают покоя. пожалуй, что стоит засунуть свои эмоции в кулачок и сжать их там посильнее, глядишь и выйду отсюда на своих двоих и с хорошим настроением. Теперь, пожалуй, давай перейдем к тому, ради чего я тебя вызвал к себе. И для начала, чтобы кое-что прояснить, я хочу задать тебе один вопрос. Откуда ты такой взялся? Ну, вот и началось. Откуда? Из другого мира. Вслух я этого не сказал, я же не враг сам себе. Впрочем, кажется, если бы я ему правду сказал, этот старый волк не очень удивился бы. Больно он флегматичный. Даже не верится, что это сам Годунов. Про него говорят, что он как-то раз из-за гнева на подлого турецкого султана, крепость османов на побережье Черного моря разрушил одним ударом. А тут вдруг само спокойствие. Может и правда на него так вся эта история с кратером повлияла? Столько граждан погибло. Наверняка, чувство ответственности его прибило как мешком по голове. До переезда в эту страну, меня звали Михаил Влахос, не стал я скрывать своего происхождения. Я родом из Греции. Влахос ведут свою историю со времен Римской империи. На данный момент, род находится в значительном упадке, что, впрочем, никак не помешало его патриарху меня отослать. И это несмотря на наличие у меня двух плеяд. Думаю, он просто струсил, что я со временем стану столь силен, что займу его место. Мои родители не занимали в роду никакого положения, да и умерли они давно. Так что, я решил отделиться. Прилетел в Российскую империю, основал род, получил гражданство. Как-то так, к слову, я действительно стал думать, что Платон, глава Влахос, отослал меня исключительно из собственной трусости. Других причин меня гнать у него не было, да и что-то давно от старых родственников вестей никаких нет. Может им письмо послать, с открыткой витиеватой фразой, обязательно мотной. То откуда ты родом, мне и без того известно, нахмурился Годунов, которому мой ответ, кажется, не очень-то понравился. Я спрашиваю тебя о другом. Твоя магическая сила, арсенал заклинаний, знания о темных пятнах нашего мира. Откуда ты все это знаешь? Откуда ты взялся такой умный? Император смотрел на меня пристальным взглядом, так что я стал чувствовать себя не в своей тарелке. И это только сейчас, хотя еще совсем недавно никакого дискомфорта не было. Вот что значит, припечатал взглядом. Похоже, вот он, настоящий взгляд Годунова. Вы книги читаете? Вместо того, чтобы испугаться, я расплылся в улыбке. Книги? Немного опешил Годунов. Книги? Кивнул я. Например, сборник плетений великого мага Эдмунда Седогривого. Между прочим, довольно занятное чтиво. Эдмунд Седогривый, первый официальный верховный маг Британии. За свою долгую жизнь, он сумел создать множество заклинаний. Большинство из них ужасно устарели. Как-никак, в современном мире не нужно кипятить воду магией, на то есть электрический чайник. Однако, что касается боевой магии, все плетения данного автора до сих пор актуальны. Кажется, мои слова произвели на Годунова некоторое впечатление. Он сделался задумчивым, но пробыл в таком состоянии не очень долго. Британия строго контролирует оборот литературы своих авторов, а все, что касается магии, они и вовсе держат за семью замками, произнес Федор Иоаннович с явным намеком. Замки имеют свойство открываться, пожал я плечами. К тому же, я не говорил, что читал текст в оригинале. У меня в смартфоне есть собственная библиотека. Могу с вами поделиться, если хотите. Конечно, это всего лишь копии, купленные мной за большие деньги на черном рынке. Не всегда они верные, но я работал с тем, что получалось добыть. Я самоучка. Большие деньги – это примерно 5000 евро за книгу. Сейчас такая сумма не кажется мне крупной, но на момент моей жизни в поместье Влахос, такая цена была для меня непозволительно дорогой, и чтобы обзавестись нужной суммой, мне приходилось подрабатывать. Я сбегал из поместья, а там я превращался в наемника. Даже не спрашивайте, как я попал в группу наемников и что мы делали, просто примите как факт, я люблю книги и готов на многое, чтобы получить новые знания. Федор Иоаннович, а могу я задать вам пару вопросов? Ответы на них крайне важны. Они буквально необходимы для нашего дальнейшего взаимопонимания. Если ты так считаешь, то задавай, чуть помедлив, произнес мой собеседник. Скажите, почему в Российской империи так мало магов? И почему они такие слабые? И почему вы сами стали развивать магическую плеяду лишь совсем недавно? Пожалуй, сейчас я был готов к тому, что Годунов встанет, выйдет из кабинета, а вместо него сюда войдут его безопасники, чтобы утащить меня в казематы. За сегодняшнюю ночь я уже не единожды проявлял наглость в разговоре с императором. Однако, сейчас я могу случайно залезть туда, куда не стоило бы соваться. Интуиция буквально кричит, что здесь не все так просто, что тут есть какая-то тайна. И поскольку эта тема не давала мне покоя, я решился. Не стоило задавать этих вопросов, возможно, но оказавшись рядом с правителем самой крупной страны в этом мире, я не удержался и спросил, а почему все так, а не иначе? «Хорошие вопросы ты задал», — спустя минуту молчания заговорил Федор Иоаннович. «И ты был прав, когда сказал, что для нашего взаимопонимания мне нужно ответить на них, потому что ты, видимо, не знаешь ответов, хотя это и странно. Слушай, я буду отвечать на твои вопросы по порядку. Почему в империи мало магов? Так их немало, просто в основной своей массе они невероятно слабы. Кто-то из них даже заклинаний не знает. А почему они так слабы? Пожалуй, потому что магическая плеяда в принципе слаба. Сильных магов единицы. Все остальные не имеют в себе нужного потенциала. Разница между плеядами колоссальна. Бойца можно натренировать, заставить перешагнуть через себя, в конце концов, пробить его потолок редкими ресурсами. Маги же, сколько они ни тренируются, все равно остаются такими же слабыми и выше отведенные им нормы не заберутся. Я и сам-то начал развиваться в этом направлении, потому что меня к этому подтолкнули. Немецкий посол пару месяцев назад был у меня на приеме, а вместе с ним был старший из тех троих магов, которых ты уложил на больничную койку. Тот маг разглядел во мне потенциал, показал свою силу и сказал, что я смогу добиться такого же результата. Ну так что, как, я ответил на твои вопросы? Ответить-то он ответил, только я до сих пор пребываю в легком шоке. Магов нельзя натренировать? Что, это он сейчас серьезно? Нет, ну да, маги тренируются не так, как бойцы, но все же, неужели, тут все настолько запущено? Ну не может же такого быть. Я же сам читал книги различных авторов, даже онлайн покупал плетения, некоторые из которых были очень хорошими. В целом по миру магия в упадке, и все же, есть страны, где магическая плеяда не сильно уступает боевой. Та же Британия. Да, у них официально всего один старший магистр. Зато там много младших магистров и даже есть собственный университет для магов. Туманный Альбион – закрытая страна, там много запретов, иностранцев туда не пускают, но информация все же просачивается. Так почему там маги есть, а здесь нет? Этот вопрос я и задал императору следующим. Генетика, односложно ответил он мне. Может быть, слышал о таком термине? Тут я уже не выдержал и в голос рассмеялся. Громко так, искренне. Гены. Большей шутки в своей жизни я не слышал. Человек, глава своего рода, правитель целой страны, говорит мне про гены. Словно звезды и не смотрит на него, словно не они одарили его своей силой. Последователь двух плеяд говорит про гены, и что самое ужасное, он верит в собственные слова. Не понимаю, просто не понимаю, не выдержал я и встал со своего места, начав ходить по кабинету императора. Вы же не шутите надо мной? Не шучу, вполне серьезно произнес Годунов, который пристально наблюдал за мной. Ты не согласен с моими словами? Вы ошибаетесь в своих словах, гены здесь ни при чем. Плеяды даруют свою силу людям. Родовая звезда наверняка неодобрительно поглядывает на вас сейчас. Место, где рождаются люди, никак не связано с силой звезд. Скажите мне, кто убедил вас в такой глупости? Кто этот вредитель? Разве вы не видите? Вас дурачит. Всех вокруг дурачит. Пожалуй, только саксы это понимают и стараются удержать свою школу магии на плаву. Годунов на мгновение приоткрыл свой рот, а затем его вновь закрыл. По его лицу пробежала тень, лоб его нахмурился, и там появилась характерная складка. Уже хорошо, хотя бы не спорит, а думает и размышляет. И вот вопрос, а я-то что творю, зачем оно мне надо, зачем я сую голову в пасть ко льву? Наверняка же за всем этим стоит большая сила. Это полномасштабный заговор, не иначе. Наверняка он тянется уже очень долго, сильные маги выродились, причем почти повсеместно. И потому, теория о слабости магов, для всех, включая императора, звучит крайне правдоподобно. И если не знать, как развивать свою силу, кто этим вообще будет заниматься? А я буду честен, меня просто бесит притеснение магов. Даже местные простолюдины не уважают магов. Те из них, кто обладает хорошим и полезным даром созвездия, потешаются над моими собратьями. И чего тут скрывать, Я очень хочу все исправить. Только вот, не рано ли? Возможно, и рано, но куда уж теперь деваться? Язык мой, враг мой. Так значит, ты говоришь, что ты самоучка? Спустя некоторое время спросил меня Годунов, который, кажется, пришел к каким-то внутренним выводам. Самоучка, подтвердил я свои слова, учился по книгам, покупал их и учился. И чем больше напрягал мозги, тем активнее развивался. Вы видели, я унизил трех сильных магов, и чувствую, что мой нынешний ранг это еще далеко не мой потолок. Готов спорить, что и другие маги могут развиваться. Просто кто-то очень не любит магов, кто-то им препятствует. И длится это уже очень давно. И кстати, вот вам еще информация. Маги могут развиваться за счет кратерных ресурсов. Я могу даже прислать вам старинную книгу с рецептами. Там есть о чем почитать. Вам на вашем пути развития данная информация будет полезна. Годунов еще раз окинул меня взглядом. Трудно сказать, что он думает у себя в голове, но выглядит он крайне взбудораженным. Вот теперь он точно не похож на флегматика, холерик, как есть холерик. Знаешь, я не рассчитывал, что мы с тобой так засидимся. Честно говоря, я даже еще не рассказал тебе, зачем изначально вызвал тебя к себе. И, пожалуй, сегодня уже и не расскажу. Диалог наш вьется, подобно вьюнку, и конца его пока не видно. Но оно и хорошо. Давно мне не было так интересно. И давно мне не подкидывали таких занятных умственных задачек с перспективой глобальных изменений внутри страны. Давай-ка мы с тобой вернемся сейчас на полигон. Я хочу, чтобы по пути туда ты рассказал мне побольше о магии. Может быть, ты даже покажешь мне пару заклинаний. Ты ведь говоришь, что маг может учиться и развиваться. Я хочу, чтобы ты показал мне наглядный пример. Если все так, как ты говоришь, империю ждут серьезные преобразования. Ха-ха, как говорится, за что боролся, на то и напоролся. Неожиданно получилось. Впрочем, а чем плох нынешний расклад? Сейчас императора научу паре заклинаний. Может, он мне и титул графа даст, или земель, или того и другого. Жаба внутри меня ликует, но пока аккуратно так, чует, что без проблем не обойдется. С другой стороны, а когда проблемы меня останавливали? Друзья, данную главу я долго писал и переписывал несколько ее кусков. Прошу вас, дайте фидбэк. П.С. У автора просто на фоне затяжной болезни уже крыша подтекает, и он начинает заниматься самокопанием. Все ли нормально, или он уже начал гнать пургу? Вот видите, о себе уже в третьем лице пишет. Глава 16. Столичный Кремль, сокровищница прошлой династии. Потайная дверь отошла в сторону, пропуская внутрь помещения высокую фигуру. Внутри сокровищницы было темно и пусто. Уже давно здесь не лежат деньги, драгоценности и старинные книги. Лишь изредка тут можно найти артефакт, но не потому, что он тут изначально был, а просто их сюда иногда приносит. Непроглядный мрак этого места разгоняет всего одна единственная свеча, стоящая на столе в самом центре комнаты. Этого света никак не хватает, чтобы можно было разглядеть, кто именно вошел внутрь. Но тому, кто сидел за столом под светом трепещущего огонька одинокой свечи, не нужно было вглядываться в черты лица вошедшего, чтобы понять, кто он. Совсем немного людей имеют доступ к этому месту, а если быть совсем точным, то всего один. «Старый мастер, у тебя получилось?» – задал вопрос вошедший, медленно ступая по пыльному полу давно позабытой всеми сокровищницы. Мужчина шел не спеша, но его голос при этом дрожал, но не от страха или гнева, а словно в нетерпении и каком-то предвкушении. Если бы в комнате сокровищницы было чуть светлее, сторонний наблюдатель смог бы разглядеть, как блестят глаза этого человека, выдавая его не совсем здоровый интерес. Однако, тот, кому был задан вопрос, не спешил отвечать говорившему. Он просто продолжал заниматься своим делом, склонившись над столешницей, на которой лежал некий конструкт. Артефакт он сработал, гость сокровищницы задал новый вопрос, но и на него он не получил ответа. «Скажи мне хоть что-то». В этот самый момент, когда кулаки говорившего сжались, выдавая его нетерпение и копящееся в нем раздражение, конструкт на столе издал странный свист. Звук продлился недолго, а затем резко смолк, оставив после себя легкое эхо и расплесканное облако магической энергии. Рука человека, корпевшего над конструктом, резко взметнулась. Он просил полной тишины, и он ее получил. Разговор продолжился только спустя минуту, за время которой оба присутствующих в сокровищнице даже не дышали. Эта минута нужна была, чтобы вслушаться в отзвуки артефакта и прочувствовать изменения его энергетического фона. «Вы сами только что услышали, артефакт сработал», — наконец произнес человек у стола. «И каков результат?» Сцепив руки за спиной, задал очередной вопрос визитер. «Результат отрицательный. Юноша не имеет никакого отношения к древнему правящему роду Медведевых и прошлой династии в частности. У него такая же фамилия, но кровь не та». В комнате повисла гнетущая тишина, но она не продлилась долго. В какой-то момент визитер с шумом выдохнул из себя воздух, и вместе с тем его тело начало пылать внутренней силой. Мощь этого бойца Плеяды была такова, что от одного лишь его эмоционального всплеска с потолка начали откалываться куски камня и осыпаться многовековая пыль. И если бы на то было его желание, корпевший над артефактом человек умер бы, не вздохнув и одного раза. «Прошу вас, успокойтесь. Эта комната не укреплена подобающим образом», — с безразличием в голосе обратился к гостю местный обитатель. «Если вы устроите обвал, мне больше негде будет работать». Годунов, а это был именно он, вздохнул, а когда выдохнул, то вся боевая энергия внутри него успокоилась. В моменте он перестал быть грозным воителем, способным горы свернуть, и стал просто крепким пожилым мужчиной. «Значит, этот юноша даже не дальний родственник Медведевым», — вздохнул император. «Даже не дальний родственник», — кивнул местный обитатель. «Ровно ноль совпадений по всем критериям. Ничего общего. А ты уверен в своих словах?» Правитель сделал шаг в сторону мужчины, встав к нему лицом к лицу. «Уж не хочешь ли ты, старый пес прошлой династии, укрыть от моего взора наследника медвежьей крови? Говори и будь честен со мной. Если смотреть со стороны и не приближаться к собеседнику императора, то может показаться, будто он высок и крепок. Однако это не так. Скромного освещения в сокровищнице едва хватает, чтобы разогнать тьму, отчего видны лишь силуэты. Собеседник императора не высок и не крепок, просто он носит объемный балахон и стоит на деревянной табуретке. На самом деле он карлик, причем уже очень старый, сморщенный и почти немощный. Любая благородная дама, завидев такого мужчину, пришла бы в ужас, посчитав его не иначе, чем представителем другого народа, лишь отдаленно схожего с людьми. «Я никогда не вру», — скупо обронил карлик, глаза которого гневно сверкнули. «Не за это ли вы меня тут держите? Потому что, знаете, я не стану никому врать насчет истории прошлой династии. Я держу тебя тут, потому что ты непревзойденный мастер над артефактами», — хмыкнул Годунов, делая шаг за спину своего собеседника. «Но ты прав, врать ты не можешь, и я тебе верю, просто ночка выдалась, несколько сложной, да еще и этот наглый, но такой интересный парень». Федор Иоаннович шагнул к столу, где без особой надежды окинул взглядом артефакт, на который он возлагал большие надежды. Тот выглядел сейчас совсем не так, каким задумывался изначально, а все потому, что у него изначально был свой срок службы, и с каждым использованием конструкт постепенно ломался. Этот предмет определял родство по крови. В одном из его встроенных контейнеров хранилась кровь представителя прошлой династии, представителя главной ветви рода Медведевых. Во второй контейнер, съемный, помещалась кровь другого человека, для сравнения. Однако, каждое использование артефакта отнимало часть запаса биологического материала, и сегодня этим артефактом воспользовались в последний раз. «Парнишка Медведев», произнес Годунов, медленно отбив пальцами по столешнице незатейливый ритм. «Не совсем тот Медведев, что мне нужен, но может оно и к лучшему. Возможно, очень даже возможно, только стоит обезопаситься. Скажи мне, мастер, остались ли еще подобные этому артефакты, настроенные на кровь прошлой династии?» «В этой комнате нет, ваш личный запас полностью истощен», — отрицательно качнул головой карлик. «Возможно, такие есть у кого-то другого. Вы ведь и сами знаете, Медведевы любили повсеместно оставлять бастардов, так что артефакты, определяющие наличие их крови, могут храниться в закромах у многих древних родов. Вероятность этого крайне велика. Значит, пришла пора их изъять», — с легкой полуулыбкой произнес император. «Жди, мастер, скоро тебе придется разбираться с очередной порцией наследия своих бывших хозяев. Гостиница «Созвездие». Утро я встретил в постели, будучи в своем номере. Правда, поспал я всего пару часов, но ведь поспал же. Да уж, император всероссийский, Федор Иоаннович Годунов, кажется, совсем не знает, что такое нормальный режим сна. Впрочем, мне ли его судить? Я и сам нередко забываю про сон и еду, если того требует ситуация. Встав с кровати, я первым делом пошел в душ. Ночью я уже ходил в душ, чтобы смыть с себя пот и грязь перед сном. Но разве же это повод отказывать себе в удовольствии? Душ создан не только для того, чтобы мыться. Это еще и отличное место для уединения, место, где ты можешь побыть наедине со своими мыслями. К слову, в этом номере, душ, как и все остальное, просто невероятный. У него есть управляющая панель. На этой панели можно выставить определенный промежуток времени, допустим, минуту. По истечении этой минуты электронная панель сработает и автоматически сменит температуру воды. Затем пройдет еще минута и температура воды снова поменяется. Таким образом, можно принимать контрастный душ, даже к крану не прикасаясь. А чтобы совсем все просто было, есть заранее подготовленные программы с уже выставленными таймерами и температурой. Достаточно голосом попросить активировать программу под интересующим нас номером и все. Стой и наслаждайся. Этим я, собственно, и занялся, разве что наслаждения было маловато. Как-никак, а мысли у меня были отнюдь не самые веселые. Этой ночью произошло несколько событий, которых происходить не должно было. Во-первых, сам факт моего знакомства с императором Федором Иоанновичем. Я не рассчитывал с ним знакомиться, разве что на награждение ему руку пожать. А тут вдруг такая заинтересованность с его стороны. К сожалению, но я так и не узнал, зачем конкретно Годунов вызывал меня к себе, хотя кое-какие догадки у меня имеются. Однако это только первое событие, а есть еще и второе. Вольно или невольно, но я влез в большую политику. Германские заклинатели прилегли на больничные койки после нашей с ними дуэли, и вряд ли этот факт понравится их настоящему хозяину, канцлеру Отто фон Бисмарку. Немецкий правитель явно заинтересован в сотрудничестве с нашим императором, а тут я такой весь из себя умный, сильный и, что немаловажно, наглый. Одним своим нахальством и нетерпимостью к безграмотности в вопросе магии, я, возможно, нарушил планы одного крайне влиятельного человека. И будь я трижды старший магистр, но когда на тебя обижается правитель целой страны, совладать с его гневом становится очень сложно. Чем мне это грозит, пока неизвестно, но вряд ли мой поступок полностью сойдет мне с рук. Какая-то реакция последует. Скажем так, у меня на этот счет присутствует некое предчувствие. Подставив лицо под струи воды, я пару мгновений просто наслаждался прохладой воды. Таймер буквально секунду назад сменил градус воды, и теперь разгоряченное тело быстро остывало. Горячо, холодно, снова горячо, и снова холодно. Вода то нагревает меня, то остужает. Очень похоже на то, как этой ночью у меня скакало настроение от спокойного до взбудораженного. Настроение, неожиданно открыл я глаза, наплевав на то, что мне в лицо бьют тугие струи воды. Вот ведь дерьмо. Мысль, пришедшая мне в голову, была столь неожиданной, что я невольно забылся. Вода попала мне в глаза, и я оступился. Будучи босым, я чуть не поскользнулся и не загремел костьми о кафель, благо, что тут в кабинке предусмотрены поручни. За один такой я и ухватился. Восстановив равновесие, я одним быстрым движением перекрыл воду и выбрался из душа. Идти куда бы то ни было я не стал, а присел тут же, рядышком на лавку, и сразу же запустил диагностику своего организма. Мое поведение, оно вчера выбивалось из нормы, причем довольно существенно. Я был каким-то необоснованно эмоциональным. Не спорю, я человек с огоньком, если заведусь, то полыхать буду долго и ярко. И все же, с контролем у меня все достаточно неплохо. Вчера же, мне император прямым текстом говорил, что я веду себя излишне эмоционально, а я словно этих слов даже не замечал, сути не улавливал. Словно и правда, как какой-то юнец. Хваленный заклинатель, невольно скривился я от досады. Разум работает в разы быстрее, чем у других. А что толку, если это не помогает заметить изменения в собственном поведении? От переизбытка эмоций, я даже кулаком по скамье ударил, а та взялась и сломалась. Сам не заметил, как использовал энергию бойца для усиления удара. Так это уже ни в какие ворота не лезет, я себя не контролирую. Тем временем, диагностика показала, что никакого яда в моем организме нет. Глупо предполагать, что тот, кто тебя травит, хочет всего лишь изменить твою эмоциональную реакцию. Но проверить все же стоило. Результат на яды отрицательный. Хоть что-то радует. Также сразу могу добавить, что изменение эмоционального фона никак не связано с вмешательством в мой разум. Мозгопотрошители могут заставить человека вести себя неестественно, Но, во-первых, им для этого нужно вступить в контакт с этим человеком, а во-вторых, они оставляют после себя явные следы, так что и этот вариант отпал. И все же, что-то со мной не так, только вот что, что именно, думай же, думай. В этот самый момент, мой взгляд упал на дальний угол ванной комнаты, там стояли комнатные растения, одно из них, по форме напомнило мне одно плотоядное растение из темных кратеров, то растение, питается мясом мелких птиц, кроликов, мышек, однако иногда, оно питается и кое-чем другим, крупными кратерными насекомыми. Именно вид этого цветка натолкнул меня на правильную мысль. Я же не так давно пил эликсир, изготовленный из пепла роя, а эта тварь очень любит, когда ее жертвы источают страх. Для монстра в виде огромной тучи насекомых, страх – это своего рода приправа к основному блюду. Вы спросите, а при чем тут страх? А дело в том, что эти гады не умеют усиливать один лишь страх. Они в принципе все эмоции усиливают. Для примера, боец, дерущийся с роем, изначально испытывает лютую ярость, а затем, когда выдыхается и осознает собственное бессилие, уже идет страх. Так вот, выпив эликсир, в составе которого был пепел роя, я, похоже, подхватил побочный эффект – повышенная эмоциональная раздражительность. Причем, эффект имел отложенное действие. Так как насекомые меня не кусали и специально на мои гормоны не влияли, то эффект проявился позднее, значительно позднее, ну и в облегченном варианте. А мог ведь и не проявиться вовсе, но тут мне просто не повезло. Как говорится, почувствуйте разницу, произнес я, проведя себе полную детоксикацию организма. Встав со скамьи, я вновь зашел в душевую кабину, но на этот раз совсем ненадолго, только для того, чтобы смыть с себя тонкий слой выступившей через поры дряни, что засоряло мой организм. В следующий раз стоит сразу проводить очистку, произнес я вслух сам для себя и пошел в комнату. Пройдя в гостиную, я упал на диван и потянулся к стационарному телефону. Через него я связался с рестораном и заказал себе завтрак. Пока ждал заказ, быстро прогнал события прошедшей ночи на ускоренной перемотке. Теперь, когда ничто не давит на мои гормоны, события эти воспринимаются несколько иначе. Те немцы, заклинатели, уже не кажутся такими чересчур глупыми. Наоборот, как для магов этого мира, они очень неплохи. Каждый отлично владеет одной стихией и неплохо управляется со смежными. Запас заклинаний не обширен, но и не скуден. К тому же, они слаженно дерутся. Им явно не хватает глубокого понимания магического искусства, но в целом, они и в моем мире имели бы спрос на свои услуги. А уж в этом мире, они, можно сказать, элита магической плеяды. И мне явно не следовало их вот так затыкать за пояс. Во-первых, потому что это было неуважительно. Во-вторых, потому что я и правда, влез не в свое дело. Теперь что касается императора Всероссийского. Избавившись от эмоционального напряжения и связанного с ним помутнения, я ясно осознал, как сильно подставился. Если поначалу наше знакомство с Федором Иоанновичем протекало хорошо, то вот после дуэли с магами, все пошло по наклонной. Будучи подвержен эмоциям, я не особо-то сдерживался, общаясь с Годуновым. По форме своего общения я был скорее не бароном Медведевым, а наследником Кальмалийского престола. Удивительно, как такой эмоциональный и властный человек смог вытерпеть мое нахальство. Мне даже интересно стало, что подумал обо мне император, когда я начал общаться с ним на равных. И еще больше интересно, что он для себя решил. Хотя, ясно, что он решил. Он посчитал меня наследником прошлой династии, наглым и заносчивым наследником, что не боится сидеть прямо напротив врага своего рода. Думаю, он изначально вызвал меня, чтобы проверить меня на родство с прошлой династией. И я даже примерно представляю, как он эту проверку провел. Наверняка у него есть артефакт с кровью старой династии, а мою кровь он сцедил с полотенца, взятого у меня слугами во время нашей с ним совместной тренировки. Вот бы посмотреть на его лицо, когда он узнает, что я не тот, за кого он меня принял. Хотя интерес интересом, но вот чего мне теперь ожидать еще и от императора. Одно дело, когда тебя вызвали, проверили и ты оказался не тем, кого ищут. И совсем другое дело, когда ты не тот, кого ищут, но при этом ты наглый, заносчивый и сильный. Тебя сразу примечают, начинают пристально наблюдать. И это пристальное внимание сулит мне немало проблем. И все из-за собственной невнимательности. Расслабился, забыл, что эликсиры дают побочные эффекты с отложенным действием. И все. Проблемы упали на голову, буквально на ровном месте. «А проблемы ли мне все это сулит?» – произнес я вслух, после чего встал на ноги и принялся ходить по комнате. Если так подумать, да, вел я себя нагло, но я все же не тот Медведев, не наследник правящего рода. Значит, принципиального конфликта между мной и Годуновым нет. Из-за всей этой ситуации, я не удержался и влез в вопрос магического образования, и мои выводы удивили императора. Он явно не смотрел на всю эту ситуацию под тем углом, с которой вижу ее я. А еще, когда мы отправились обратно на полигон, я смог показать императору несколько удивительных заклинаний. Одно из них – Око Гора. Оно ведь не мое, я его не придумывал, а купил в интернете у одного египетского мага. Объяснить принцип действия плетения Годунову удалось достаточно просто, он крайне способный. И когда у императора получилось воспроизвести заклинание, он был в восторге. Я сходу назвал ему несколько направлений, где можно использовать данное плетение, подсказал, что это еще далеко не предел мечтаний. И все, глаза Годунова загорелись. Он явно понял мое негодование. Если учесть этот факт, то я уже не такой уж и плохой. Да, наглый, да, сильный. И что, императору не пристало бояться барона. А если этот барон еще и полезный, то его можно прикрыть от немецкого канцлера. В этот самый момент мою мысль прервал стук в дверь. Похоже, мне доставили завтрак. Наконец-то, а то от активного мыслительного процесса у меня живот начал требовать подпитки в 3 раза сильнее. Пройдя к двери в номер, я не задумываясь распахнул ее. Увиденное КХМ, скажем так, меня несколько удивило. «Впустишь?» – спросила у меня княжна Багратионова, стоящая рядом со столиком на колесиках, чья поверхность была полностью заставлена блюдами моего завтрака. Кинув взгляд ей за спину, я заметил, как переминается с ноги на ногу официант. Он явно нервничал, но и уйти просто так не мог. Вот у парня работа, еду в номер везет, а у него тележку отжимает целая княжна. «Парень», — позвал я официанта, — «можешь быть свободен, обслуживание во время трапезы не понадобится». «Понял, господин», — слегка поклонился служащий, на лице которого явственно проступило облегчение. «Ну так что, впустишь?» — показательно надула губки княжна. «Тебе не идет этот образ глупой дурочки», — отступил я в сторону, давая ей возможность пройти внутрь. «Просто будь собой. Ну, знаешь, проходя мимо меня, княжна зарядила мне локтем под ребро. Половина княжичей страны была бы рада, если бы я им губки подула, а ты все такой же холодный». Девушка толкнула тележку лишь до порога, а дальше оставила ее стоять. Пришлось мне самому изображать официанта. Пока довез свою еду до гостиной, весь слюной зашелся. «Слушай, а ты чего тут вообще делаешь?» – спросил я у княжны, падая на диван и открывая себе первое блюдо. Ответа на мой вопрос не последовало, только какие-то странные звуки появились в комнате, словно кто-то забыл выключить чайник и оставил его кипеть на огне. Удивившись, я повернулся к княжне, а та, ну, собственно, она изображала чайник, причем у нее это очень неплохо получалось. «Ты», — попыталась Алиса сказать мне что-то, но задохнулась от возмущения и умолкла. «Ты просто, ты подумай, кто я такой, определись, а я пока поем», — произнес я, пряча улыбку. «Ты, герой», — неожиданно произнесла она, словно в моменте успокоившись. «Для всей страны, ты, герой, и сегодня вечером тебя будет награждать сам император. Я пришла, чтобы помочь тебе, наверняка же у тебя нет хорошего наряда, а я, между прочим, икона стиля, все девочки мне завидуют и копируют мои наряды. Моя помощь в этом вопросе неоценима». «Ах вот оно что, ну да, признаю, Багратионова и правда, негласная икона стиля среди высшего сословия, только вот, она же икона женского стиля, а я вроде как мужчина. И вообще, у меня уже есть костюм. Пусть он не стоит пару миллионов, но как по мне, вполне сойдет для торжественного награждения. Икона женского стиля, ты меня, конечно, извини, но платье я на себя не напялю». Решил я немного подколоть Алису Петровну. «Медведев, я только хотел было поднести вилку с наколотым ломтиком запеченного мяса ко рту, как мне в лицо влетела диванная подушка, а сразу после этого... в меня полетело вообще все, что попадалось под руку княжне Багратионовой. Я вот сейчас не понял, что на нее нашло-то, может она тоже тайком выпила эликсир из пепла роя и ее так же, как и меня, накрыла побочка. Да нет, бред же, стойте, погодите. Это она просто сейчас решила наедине со мной свою натуру мне показать, и мне Гриша предлагал взять ее в жены. Глава 17. Москва, охотный ряд. Скажите мне, кто придумал шопинг в торговых центрах? кто этот изверг, что придумал эту пытку. И нет, я сейчас не драматизирую, ведь есть же где-то прародители идей торговых центров на крайний случай, его потомки. Стоило бы наказать весь их род. Тот, кто додумался собрать огромное количество магазинов в одном здании, самый настоящий ирод. К чему привело его открытие? Я скажу вам, к страданиям это привело. Каюсь, раньше я и сам думал, что данная идея неплоха, но я заблуждался. Я же не знал, что торговый центр может превратиться в пыточную, если его порог пересечь не в одиночку, а с особой женского пола. Вот уж кто действительно счастлив окунуться в эту бесконечную вереницу магазинов. И таких мучительниц тут много. Они водят своих отцов, братьев, мужей, даже сыновей от магазина к магазину. И клянусь, я вижу в их глазах радость от осознания того, как плохо их мужчинам. «Миша, ну Миша!» – дернула меня за руку княжна Багратионова, буквально стаскивая меня со скамьи и таща куда-то в сторону магазинов. «Ну же, давай вставай и живее переставляй ноги, мы еще тебе носки не выбрали». Сцепив зубы, я все-таки оторвал задницу от скамьи, которую облюбовал не больше 10 секунд назад. Напоследок оглянулся на парочку таких же страдальцев и получил от них пару сочувствующих взглядов. А ведь мы даже не знакомы, и словом не перекинулись, но все равно они понимают мою боль. Не тяни меня, оторвешь рукав новой рубашки, и тогда придется возвращаться в тот же самый магазин, где ты ее выбирала, погрозил я Алисе пальчиком. Ты вот помнишь, в каком магазине мы ее купили? Я лично нет. Ой, тут же убрала девушка руку. Вот ведь странное, этот аргумент на нее подействовал, а то, что я ей не так давно говорил, что мы не помолвлены и на нас все вокруг нет-нет, да поглядывают, ей, в принципе, было плевать, что мы собственно делаем с Алисой Петровной в центре города. Ну уж точно не гуляем, на прогулку наше рандеву мало походит, это скорее боевой поход. Мы движемся от пещеры к пещере, в каждой из которых живет злая тетя, а может и несколько злых теть, и все они жаждут украсть мои деньги, при этом отдав мне в пользование какое-то тряпье. Конечно же, я драматизирую, но это только потому, что у меня действительно почти не осталось сил. Кто бы мне сказал, что ходить за покупками может быть тяжелее, чем тренироваться с копьем или практиковаться в плетении заклинаний. Когда Алиса предложила мне свои услуги стилиста, предварительно бросив в меня половину движимых элементов декора из моей гостиной, я согласился. Ну а что, она действительно разбирается в моде, а у меня награждение у императора на носу. Захотелось блеснуть, к тому же свободное время образовалось. Не сидеть же сиднем, можно и прогуляться. Тем более, что Багратионова предложила сходить не абы куда, а в охотный ряд. К слову, известное место. Расположен он очень близко к Кремлю, ну и к моей гостинице соответственно. Изначально, в давние времена, охотники продавали тут дичь, добытую в окрестных лесах. Отсюда и название. По ходу истории тут все преображалось, обрастало колоритом. С одной стороны, те самые охотники, дичь, мясо, рюмочные и трактиры. С другой стороны, благодаря своему расположению, рядом появлялись дорогие гостиницы, рестораны, магазины. К тому же, охотный ряд выходил к новообразованному благородному собранию, большому и малому театрам, а совсем неподалеку разместился Московский университет с его аудиториями, научными заведениями, библиотеками и музеями. В наше время, никакое мясо тут уже, естественно, не продают, разве что в дорогих ресторанах. Ныне, охотный ряд – это главный торговый центр столицы Российской империи. Тут есть все, начиная от нитей, тканей и заканчивая готовыми нарядами, но не простыми, а со всего мира. Потому-то мы сюда и пришли. Здесь порой можно найти такие вещи, которые далеко не каждый портной сошьет. А времени у нас, как выразилась Алиса, совсем немного. Аля, в мягкой форме обратился я к своей спутнице. Может, хотя бы носки не будем покупать? У меня же есть носки. Да и кто увидит их там под брюками и в туфлях? Зеленоволосая красавица в моменте остановилась как вкопанная. Она медленно повернула свое лицо на меня. Признаюсь честно, я пожалел, что вообще открыл рот. В вопросах моды, одежды, аксессуаров и всего, что с этим связано, с этой девушкой лучше не спорить, просто удавит. Никто не увидит, опасно сузились глаза княжны. А почему же я тогда вижу сейчас твои носки? Я кинул взгляд вниз и тяжело вздохнул. Ну да, видна небольшая полосочка ткани, но ведь это такая мелочь, хотел бы я сказать, но промолчал, надежно прикусив себе язык. Княжна Багратионова относится к своим обязанностям стилиста ничуть не хуже, чем я к вопросам магии. Если бы мне кто-то сказал, что один единственный узел в плетении может быть выполнен небрежно, я бы такого человека голыми руками придушил. Так что, я ее понимаю и покорно плетусь следом. Тем более, что наряд мой действительно стоит всех затраченных на него усилий. Я сильно удивлюсь, если хоть кто-то из мужчин на приеме сможет меня перещеголять. Спустя где-то час мы наконец-то купили мне носки. Целый час на одни носки. Тут и добавить нечего. Хорошо еще, что они идут комплектом. А то, если бы каждый носок по отдельности нужно было выбирать, я бы с ума сошел. Остался всего один магазин, произносит довольная Багратионова, хлопнув в ладоши. Всего один магазин, удивленно переспрашиваю я ее. Мы вроде бы все уже купили, разве нет? Зачем нам еще в один магазин? И какой это магазин? Где этот магазин? В моей речи столько раз прозвучало это слово «магазин». Может, это сейчас нервное? Не до конца снял побочный эффект эликсира на основе пепла роя? Да нет, тут вроде бы все в порядке. Похоже, просто морально устал от шопинга. Вот меня и прорвало. А Багратионова, зараза, стоит посмеивается надо мной. Тебе нужны аксессуары, определенный акцент в твоем образе. С улыбкой на лице произносит Алиса. Запонки и часы прекрасно подойдут. Не волнуйся, там все быстро будет. Ты сам все выберешь. И где их можно купить? Я ведь правильно понимаю, что ты выбрала один конкретный магазин. Уточняю я у нее. Ювелирный бутик «Золотая лента» – мой самый любимый магазин. С придыханием произносит зеленоволосая красавица, на лице у которой проступает натуральный восторг. «Золотая лента, золотая лента». Звучит знакомо, но почему это название звучит для меня знакомо? Разум, получив установку вспомнить, при каких обстоятельствах я услышал это словосочетание, быстро подкинул мне соответствующее воспоминание. Я, будучи маленьким мальчиком лет 4, явно не больше, сижу на стуле, а нянечка, кормящая меня, рассказывает сплетни одной даме из рода Влахос. Сплетни эти касаются королевы Греции. Слуги в маленькой стране нередко пересекаются на улицах, болтают о том о сём, так что информация из дворца просочилась на улицы и оттуда в дома других аристократов. Так вот, служанка рассказывала своей госпоже, что король потратил на одно единственное украшение из этого магазина целых 10 миллионов евро. Что и говорить, королевский подарок супруге сделал, и Алиса хочет отвезти меня туда, за часами и запонками. Мне это, конечно, по карману, но все равно, это как-то чересчур.